По своим делам или по моим? Неужели сотрудник госбезопасности может запросто припереться в любую страну и вести там расследование? А Сергей, наверное, оборвал все телефоны в той гостинице. Ерунда, что-нибудь совру. Кстати, его тоже Сергеем зовут. Это не к добру. Странный Полетаев, странный. Впечатление такое, что дело его совсем не интересует. А что тогда интересует? Если она, то почему так по-свински себя ведет? Вопросы дурацкие задает про мужа, про свекра. Свекор. Внезапное озарение, словно удар молнии, потрясло все ее существо. Дашу моментально прошиб холодный пот. Рыжие кудри встали дыбом. Боже мой, да как же можно было оказаться такой идиоткой? Посуда с жалобным звоном полетела на чудный персидский ковер. Срывая на ходу фартук, молодая женщина бросилась в гараж. Вчера она оставила машину перед домом, на улице, и если та сейчас окажется в боксе, ее догадка верна. Она рванула металлическую дверь на себя и замерла. Красная Фелиция ярким пятном выделялась на сером фоне бетона. Даша медленно опустилась на пол и разрыдалась. Нет, Полетаев не напивался вчера вместе с ней. Он, видимо, подсыпал какую-то дрянь в коньяк и, дождавшись, пока она уснет, завел машину в гараж, где спокойно обыскал сверху донизу. «Господи, что же теперь будет?» — воскликнула она в бессильной ярости и изо всех сил запустила ручным насосом встроенные ряды полок. С оглушительным грохотом на пол посыпались инструменты, банки с краской, щетки и прочий гаражный инвентарь. Даша с каменным лицом наблюдала за разрушениями. Разумеется, ФСБшнику было наплевать на эти убийства. Хоть бы они тут все полегли. Сучий подполковник охотился за ее свекром. Последний гвоздь, жалобно звякнув, скатился на бетон. Она прикрыла глаза. Как можно было всерьез думать, что он станет с ней советоваться или обсуждать ход следствия? Идиотка. Конечно же, это то, о чем ее предупреждала мать. Скандал, связанный с сырьевыми контрактами. Даша обхватила голову руками и застонала. Только такая кретинка, как она, за 5 лет не смогла догадаться, чем на самом деле занимается ее муженек. Какой к чертовой матери туризм? Все сразу становилось на свои места. Вспомнилось и нежелание Сергея обсуждать работу своего отца, и отключение от российских каналов, и внезапные командировки в никуда, и прочее, и прочее. После развала социалистического блока в Чехии бесконечно муссировался вопрос. Где закупать энергосырье? Дешево на Востоке, но с постоянной угрозой экономического давления? Или дорого на Западе, с непонятно пока еще какой угрозой? Или на Востоке через Запад? Или наоборот? Или еще как? Однако за любым решением данного вопроса стоял еще один и самый главный – деньги. Через кого пойдет сырье, через того пойдут и деньги. Именно этим и ничем другим была вызвана и скоропалительная свадьба-отъезд. По большому счету, Сергею было все равно, на ком жениться, хоть на хромой козе, лишь бы быстро и без лишних вопросов. А почему, собственно, в Чехию? А почему именно сейчас? Взрослый сын создал семью и уехал. А она хоть фактически и стала членом семьи, но по существу –